Глава 29. Болезнь никого из нас не красит, не делает моложе или привлекательнее. Больничные палаты, даже вот такие, улучшенные, с телевизором и прочими удобствами, в какой лежал Виктор, не исключение. Да, обеспечивают уход, поддерживают жизненные силы, но желание жить и бороться тоже играет огромную роль в выздоровлении. Бороться до последнего, верить, надеяться, в конце концов, что врачи ошибаются. А вот это уже должен захотеть сам пациент. И бороться, и верить, и надеяться. Не зря в народе ходит фраза: когда пациент хочет жить, медицина бессильна. Виктор лежал на кровати с закрытыми глазами, когда Владислава вошла к нему в палату. Она не видела его больше года. Похудел, осунулся, постарел. Сейчас перед Владиславой лежал совершенно чужой для нее человек. Почти старик. По году рождения он таким не был, а по факту был. Ждал ли он ее? Или кого-то другого? Неизвестно. Наверняка кого-то другого. С чего бы ему ждать Владу? Он не мог знать, что она сегодня прилетит и сразу придет к нему. Или мог? Она выходила за кофе. Аркадий ведь мог ему позвонить, сообщить. Неужели сообщил? И Виктор не сразу открыл глаза, а, открыв, уже не отводил взгляд. А ведь он не удивился, увидев ее в своей палате. Значит, все-таки знал, что она прилетела. Виктор смотрел и молчал. Молчала и Владислава. Так бывает, когда нечего сказать. «Привет, как дела?» Глупо. Она и так видит, как у него дела. Перед ней лежал уставший, больной, смирившийся со своей участью человек. Уже смирившийся. А раньше он таким не был. Мелькнула шальная мысль в голове. Прежний Виктор любил жизнь во всех ее проявлениях и цеплялся за нее. Ага. Вот и долюбил до язвы желудка. Услужливо подсказало подсознание. Виктор нарушил молчание первым. Зачем пришла? Насладиться триумфом? Он тяжело сглотнул. Острый кадык на его шее дернулся. Насладилась. Довольно. А тебе бы хотелось, чтобы это было так? Чтобы я именно насладилась твоим нынешним состоянием? Чтобы была довольна? Или ты по себе судишь, Витя? Скажешь, не рада тому, что я тут загибаюсь? Тебе и отыгрываться на мне не пришлось, да, Влада? Я умру, и все достанется тебе. Фирма, приносящая стабильный доход. Огромная квартира почти в центре города. Живи и радуйся. Мужика своего нового можешь из его глубинки к себе выписать. Красота! Как он там, кстати, встал уже на ноги? Подняла его твоя ласка и забота. Приехала теперь меня на ноги ставить. Только вот опоздала ты. Владислава набрала воздуха в легкие и медленно выдохнула. Не помогло. Не успокоилась. Она мотнула головой и вздохнула еще раз. Отошла к окну. Виктор, слыша, что она молчит, распалялся еще больше. Владислава повернулась к окну. Еще раз глубоко вздохнула и лишь затем повернулась лицом к тому, кого когда-то любила, к тому, кого сейчас узнавала с трудом. Виктор ожидаемо расценил ее дыхательные упражнения по-своему. «Что, противно на меня смотреть, да? Так вот знай, не нужна мне твоя жалость. Сегодня утром приходили адвокат и нотариус. Ты теперь мне не жена. Шиш тебе с маслом, а не шикарная квартира в центре города. И после моей смерти она тебе не достанется. Я ее сыну завещал. Получишь свою комнату в коммуналке и свободно, санитарка». Виктор выплюнул это слово, как отраву, и тут же сморщился, прижав руку к животу в районе больного желудка. Сел на кровати, потом развернулся в ее сторону, опустил ноги с кровати, нащупал тапки и остался так сидеть, повернувшись спиной к двери. «Вить!» Начала была Владислава, но Виктор ее остановил жестом и продолжил говорить. «Или ты у нас теперь почти честная давалка, да, Влада? Ах, простите, я забыл. Ты же у нас личная помощница при инвалиде. Ну и каково это, задницу инвалиду подтирать? Возбуждает, когда мужчина зависит от тебя полностью? Да. Права была моя мать, когда говорила, что ты только с виду такая белая и пушистая. А я-то, дурак, не верил ей. Защищал тебя всю нашу с тобой совместную жизнь. Эх, надо было ее послушать и еще 15 лет назад с тобой развестись, а не изображать из себя примерного семьянина». «Что? 15 лет назад?» Владислава думала, что ослышалась. «Да, Влада, да, 15 лет назад. Вот же я дурак был, сына пожалел. Кого бы ты из него вырастила? Маменькиного сыночка с глупыми идеалами в голове. Сказать только, девке 19 лет было, а она все еще правильная девочка была. Ничего не умела и не знала о том, как ублажать мужика». И Виктор рассмеялся. «Сейчас ты уже умеешь все, да? Хотя о чем это я? Я же тебя и научил этому. А уж задница ты и сама научилась подтирать. Невелико умение. Приехала, чтобы и мне его продемонстрировать». Дверь в палату чуть приоткрылась, но внутрь так никто и не вошел, и Владислава решила, что это она, заходя, не закрыла дверь на ручку. Вот она и гуляет. И Виктор перевел дыхание и спросил. «Дорого, кстати, берешь за свои умения. Ко мне пойдешь в личные помощницы? И, кстати, на фирму мою тоже можешь не рассчитывать. Ты ничего не понимаешь в ведении бизнеса. Но уж с Виталием-то ты судиться не будешь. Ты ведь у нас... Я же мать!» Она отошла от окна и сделала шаг к выходу из палаты. Слушать оскорбления от того, кого она когда-то любила и уважала, было больно и обидно. В голове звучала набатом цифра 15 лет. Прервав Виктора на половине фразы, Владислава произнесла. «Вить, успокойся и живи долго. У тебя всего лишь язва желудка. Не самая приятная болячка, но и с ней живут. Поверь. Правильный режим, соблюдение диеты и выполнение требований врача относительно лечения. И через неделю тебя выпишут домой». «Что? У меня язва желудка?» И Виктор резко замолчал. «Тебе разве еще не сказали?» – удивилась Владислава. В палате наступила гробовая тишина. И в эту минуту дверь в палату открылась, впуская Виталия. «Мам, ты как здесь? Давно прилетела?» «Сегодня, 2 часа назад. За разводом вот к твоему отцу приехала и за отказом на владение фирмой. А тут папа, оказывается, уже и сам все сделал. Или нет? Фирму же без меня нельзя переписать, верно? Мы же там вдвоем с тобой владельцы». «Да, вдвоем. И нет, мам, нельзя». Сын выглядел почему-то смущенным. «Виталь, запишись к нотариусу на первое же время, что у него будет. Сделаем все правильно». «Хорошо, мам, запишусь. Можем попробовать уже завтра, если ты не против». «Отлично», — Владислава кивнула. Она очень хотела спросить о внучке, а еще лучше увидеть ее. Но боялась, что сын запретит им увидеться. Может, хоть игрушку передаст. «Виталь, я...» «Мам, ты отлично выглядишь». Сын перебил, не дав договорить. «Виталь, орать ты никогда не умел». Владислава улыбнулась и провела рукой по волосам. «Я только что с самолета. Ночь не спала. Но все равно мне приятно. Спасибо». «А со мной ты поздороваться не хочешь, сын?» И Виктор сверлил сына тяжелым взглядом. «Ты тоже уже в курсе, что я не умираю от рака? Только что в коридоре мне твой врач сказал. Поздравляю, кстати». Виталий, увидев, что мать собиралась выйти из палаты отца, остановил ее, засыпав вопросами. «Мам, ты куда сейчас? Чемодан твой где? Поехали к нам, а? Настя да и Надюшка будут рады». «Виталь, я в коридоре подожду». Владислава, боясь поверить, улыбнулась сыну. Потом обернулась на Виктора, посмотрела на него долгим взглядом, но так больше ничего не сказав, вышла. Аркадия Владислава нашла в холле. Он говорил с кем-то по телефону. Увидев Владу, быстро закончил разговор и спросил. «Ну что, какие планы? Едем ко мне?» Владислава, услышав это, удивленно на него посмотрела, что заставило его думать, что она поедет к нему. «Нет, к вам я точно не еду. Благодарю, что подвезли сюда, но дальше я с сыном, к внучке. Позволите чемодан забрать из вашей машины?» «Уверена, что хочешь вернуться к нему?» Аркадий кивнул куда-то в сторону, но Владислава поняла, кого он имел в виду. «К нему? Точно нет. Тем более, что Виктора еще и не выписывают. Я еду к внучке, к Надюшке». Голос ее потеплел, когда она произнесла имя девочки. «Хорошо, как скажешь». Аркадий усмехнулся. «Пойдем, я отдам тебе твой чемодан». Владислава удивленно посмотрела на Аркадия. Ей ведь сейчас не послышалась злость в его голосе. Впрочем, ей нет никакого дела, что именно там Аркадий себе придумал. И на что он разозлился. Она едет к внучке. Точка.